10 июля 2014 года. Швейцарская конфедерация. Владение барона Палетти, южнее деревни Цермат. Вчера мы тронулись в путь на нескольких машинах. Все машины гражданские, с номерами германского посольства. Немцы в этих случаях поступают крайне беспардонно. Что хотят, то и творят. Старшим был человек, представленный мне как Хайслер, без обозначения звания. Он был старше меня, причем как минимум на 10 лет, а то и больше. Он не выглядел переговорщиком. Скорее, он выглядел подателем смерти, снайпером. Только снайперы могут так отрешаться от всего, застывая в неподвижности долгими часами. Ехали долго. Я не думал, что мы забрались так далеко на юг, а оказалось, что основная база наша располагалась южнее Рима, причем сотни километров южнее. Дорога, по которой мы ехали, была отличной. По итальянскому сапожку с севера на юг проложены отличные автобаны. А благодаря тому, что здесь, даже на севере страны, почти никогда не бывает снега, дороги остаются в целости на протяжении столетий. Что говорить, если в итальянской глубинке до сих пор пользуются дорогами, проложенными для римских легионеров? Точно так же, подозрительно легко, мы пересекли границу. Итальянские таможенники, увидев немецкие номера, решили не связываться, а на швейцарской стороне Хайслер подал какие-то документы, и швейцарский таможенник взял под козырек. Впервые я задумался, а в чем интерес Швейцарии в этой игре? Уж не в том ли, чтобы разгромить конкурирующие банковские структуры Рима и Ватикана, доказав, что только в Швейцарии деньги хранить абсолютно безопасно? Это может быть. Швейцарцы за деньги удавятся. Это надо было обдумать, но времени на это не было. Съезд с дороги я показал, иначе бы промахнулись, как промахнулся я. Это значило, что немцы были здесь впервые. Конвой пропустили. Только когда я вышел из машины, видимо, барон распорядился пропускать меня и моих людей беспрепятственно. Хотя это были и не мои люди. Мы проехали той же самой дорогой, что несколько дней назад ехал я. Я попытался обратить внимание на красоту здешних мест, но Хайслеру на это было плевать. Проблемы начались только тогда, когда мы подъехали к главным воротам. Нас просто не пропустили. «Только двое», — сказал охранник. «Один из них князь, второго выберите сами. Без оружия, мы проверим». Хайслер молча отстегнул кобуру с пистолетом, передал ближайшему из немцев. Не дожидаясь напоминаний, достал и второй пистолет. У профессионалов всегда по два пистолета, если не больше. А этот человек никем, кроме профессионала, быть не мог. «Оставаться здесь», — сказал Хайслер на Хохдойче. «Пулеметы смотрели на нас довольно выразительно». До дома на утесе нас подбросили на закрытом каре, сделанном на основе тех, какие используют для перемещений по площадкам для гольфа. Вооруженных людей перед домом не было. Нас провели внутрь дома. Внутри снова обыскали. «Барон распорядился, что сначала примет только одного человека, потом другого». С типичной швейцарской бесцеремонностью распорядился здоровенный белобрысый швейцарец, начальник охраны, и ткнул меня пальцем в грудь. «Вот этого первым!» Учить хорошим манерам потомков лучших в Европе наемников было делом совершенно бессмысленным. Пожилой немец похлопал меня по плечу. «Идите, герр Воронцов», — сказал он, — «я подожду вас здесь». В компании четырех верзил с автоматами. В сопровождении верзил я прошел в ту самую огромную и пустую комнату, в которой барон принимал меня в прошлый раз. Он встретил меня мудрой и понимающей улыбкой, жестом отослал охранника. «Я вижу, у вас новые хозяева, господин князь, — сказал он на немецком. — Зато у вас, старые, — вернул я мяч на половину поля барона. — Кстати, благодарю за совет. Он пришелся как раз вовремя. Барон согласно кивнул. Видимо, он знал, о чем идет речь. — Я рад, что кто-то избежал моей участи, сударь, — сказал он. — Возможно, мне за это воздастся. — Непременно. Если Господь существует, Он видит все. Во время этого ни к чему не обязывающего разговора барон быстро написал что-то на листке блокнота и протянул мне. — Где Джузеппе? — прочитал я. — По-прежнему на авианосце. Эпистолярным жанром ответил я. Это значило, что Российская империя по-прежнему ведет свою игру и придерживает свои козыри на руках, не дает их побить. «Я так понимаю, вы приехали ко мне от имени сразу двух государств», — сказал барон, и никто не мог бы уловить в его голосе нотки облегчения. «Вы правильно понимаете. И что же нужно от меня, Священной Римской империи?» «Вначале поддержки Ватиканской группы на конклаве кардиналов». Барон не удивился, хотя я говорил о смерти Папы Римского, причем запланированной смерти. Хотя для него это будет праздником, как бы страшно это ни звучало. Немцы вели игру в своей манере, жестко и методично. У Ватикана был один недостаток. Он был слишком мал. После всех пертурбаций сейчас в нем были две значимо сильные группы интересов. Непосредственно Ватиканская и группа, представляющая интересы зарубежных епископатов, значительно усилившаяся при Иоанне Павле II. Но вся прелесть ситуации заключалась в том, что в Ватиканскую группу входили не только те, кто прослужил в Ватикане. Это было просто невозможно. А вообще... кардиналы итальянского происхождения со всех областей Сапожка. А это значило, что у барона Карло Палетти могли подобраться ключики ко многим из них, только я не знал, кому именно. И Ирл Майер хотел обезопасить себя от обструкции своего кандидата ватиканской группой или, по крайней мере, раскола ее. Если Лойсцера поддержит часть ватиканской группы, немцы, скорее всего, французы и, совершенно неожиданно, хорваты Коперника. Дело будет сделано. — И в чью пользу поддержка? — осведомился барон. — Архиепископа Лойсцера. Барон скривился. — Его педерастейшество? Не могли сделать лучший выбор, а? — Знаете, что мерзее всего? То, что осведомленные, как барон Карло Палетти, знают, что Лойсер имеет дело с маленькими мальчиками, но, тем не менее, здороваются за руку, не гонят его из общества и даже приходят на исповедь, чтобы исповедоваться тому, у кого, как правильно заметил Ирл Майер, нет души, а есть только похоть. Вот этого вот понимающих взглядов, перешептывания вместо открытого «мразь поганая» я никогда не понимал. Иногда мне и самому приходилось молчать, но из соображений дела, а не по велению трусливой души. Или это какое-то болезненное любопытство к мерзкому, пакостному, желание посмотреть, что будет дальше? «Выбираю не я», — сказал я. «А, да, конечно. Полагаю, это можно будет сделать. И, боюсь, времени совсем немного». Мне небезопасно появляться в Италии. Это можно решить. Все произошло буднично, и оттого еще более страшно. Почти бесшумно открылась дверь. Я думал, это охранник, и не сразу понял, что шаги не слышны. Прежде чем я успел что-то предпринять, негромко стукнул выстрел, и барон полетел на пол. В дверях стоял Хайслер. И в одной руке у него был пистолет, в другой — подушка, а за спиной висели два автомата, крест-накрест. Пожилой немец с пистолетом подошел к лежащему на полу барону. Тот повернулся на бок, чтобы видеть его. — Ва, пигла лаинкула! — — бросил немцу в лицо барон. Немец улыбнулся и дважды выстрелил ему в голову. Барон растянулся на полу в неподвижности смерти. Вот и все. Я встал со своего места. Может, это кому-то покажется странным, но я не боялся смерти. Смерть, она ходит рядом с нами, теми, кто выбрал темную сторону, и если ты приносишь смерть другим людям, будь готов к тому, что смерть придет и за тобой. Такая смерть, две пули в голову, гораздо лучше смерти в 90 лет на обоссанных простынях в собственном доме. И если так суждено, то пусть так оно и будет. Обидно только, что знание, то, что добыто кровью стольких людей, уйдет, и остановить неизбежное зло будет некому. Немец посмотрел на меня, потом спрятал пистолет. «Пошли, русский, надо уходить отсюда». «Зачем вы его убили?» — заорал я на Хайслера. «Этот человек мог еще многое рассказать. Его сына похитили и держали в заложниках более 20 лет. Какого черта вы творите? Что вам в голову только пришло?» «Я выполняю приказ», — сказал Хайслер. «Приказ был убить его и вас, но в части вас я его нарушил». «Понятно. Немцы зачищают следы. Либо ты идешь со мной, русский, либо остаешься здесь. Отличный выбор». Мы с Хайслером пошли, точнее, побежали назад, тем же путем, каким шли. На нас никто не обращал внимания, в доме была пустота. Видимо, все охранники были на внешнем периметре, контролировали германские силы. В той комнате, где я оставил Хайслера, было 4 трупа. Я не знаю как, но без оружия этот старик расправился с 4 швейцарскими громилыми наемниками за несколько секунд. И без шума. С одного из трупов я снял автомат и разгрузочный жилет, обзаведясь тем самым всем, что нужно для боя. Мы побежали дальше. На нас никто не обращал внимания. У самой двери была лестница, прикрыта легкой перегородкой, и там мы напоролись на двоих. Они куда-то торопились настолько, что не заметили нас. У одного был легкий валлонский пулемет, и у второго огромная, больше метра длиной винтовка «Барретт» североамериканского производства. Мы буквально выскочили друг на друга, и никто из нас не был к этому готов. Первым среагировал Хайслер. Несмотря на возраст, он буквально снес пулеметческий сок, прыгнул на него. Мне остался снайпер, и я не придумал ничего лучше, как схватиться за его винтовку обеими руками. И он держал ее обеими руками. Получалось, мы мерились силой. И он хоть немного, но пережимал. Ни один из нас не рисковал освободить даже одну руку. Я решил применить один из приемов, которым нас учили. Прием был родом из айкидо, японской системы самообороны. Главный ее принцип — обрати силу противника против него же самого. Но прием не удался. Я хотел сместить усилия противника в сторону и как бы пропустить его мимо себя. Но закончилось все тем, что я упал на пол на спину, так и держа винтовку. Швейцарец был моложе меня и тяжелее килограммов на 20, и вряд ли наше противостояние сулило что-то хорошее для меня. Но едва я попытался сделать что-то еще, снайпер захрипел, его хватка ослабла, и мне с трудом удалось скинуть его с себя. Глаза швейцарца изменили выражение. Полной ярости они стали безразличными, как у вчера пойманной рыбы. Тяжело дыша, немец сунул куда-то нож, судя по внешнему виду, не металлический, а керамический. Ему тоже пришлось нелегко. «На крышу», — сказал он. «Что нахрен происходит?» «Не знаю». Как оказалось, эта лестница вела на крышу, на вертолетную площадку. По закону подлости вертолета на ней не было. Разжившись еще и парой снаряженных магазинов, я поспешил следом за Хайслером. Поспешил. Это я себе льщу. Скорее потащил ноги. Винтовка весила полтонны, ну, килограммов 20 точно, и я дал себе зарок бросить эту полутораметровую дуру при первой возможности. От того, что мы увидели, стало дурно. Но не у дороги, а то, что было сверху, в небе. Вдалеке, в долину, опускались купола. Парашютные купола, прямоугольные, управляемые, черного цвета, ночные. И их было много. Все чертово небо было в этих куполах, мать их так, полно, просто до черта куполов, и из нижнего края облачности вываливались еще и еще. «Наши?» — спросил я. Немец разразился руганью. Самым безобидным из слов было «шубуль», «педераст». Его можно было понять. Как минимум полный десантный батальон опускался в долину. Пройти его без потерь было невозможно, да и просто пройти затруднительно. «Швейцарцы!» Я их все-таки переоценил. Никак не ожидали атаки со стороны дома. Полностью поглощенные стрельбой ворот, они и не наблюдали за тем, что происходит со спины. Про нас они либо забыли, либо не принимали всерьез. Здесь под видом клумб были оборудованы шикарные оборонительные позиции, чуть ли не поясные бетонные заграждения. И они готовились встретить огнем поднимающихся по дороге немцев. Для чего устанавливали два ротных пулемета. Погибнуть с честью в бою им не пришлось. Хассер моментально реализовал свое преимущество, открыв с крыши шквальный огонь из легкого пулемета в спины швейцарцам. Человек 10 полегли, где и были. Защиты спины от огня сверху вниз не было совсем. Остальные как-то сумели найти позиции и открыть ответный огонь. Оба пулемета были обезврежены, ни о каком прикрытии дороги и речи уже не было. Оставшиеся в живых швейцарцы открыли по нам ответный огонь. Начал стрелять и я. Просто потому, что в бою всегда приходится выбирать, какую сторону занимать. А мне выбирать не приходилось. Хотя Ирлмайер все-таки мразь, Хастер хоть приказ выполняет, а этот отдает... Потом внизу на дороге появилась машина, одна из тех, на которых мы ехали сюда, бронированная. За ней скрывались немцы и вели огонь вверх. Хорошо, что не по нам. Пули проходили намного выше. А потом я увидел комок пламени, летящий откуда-то сверху. Ниоткуда. Он как бы падал сверху, как метеорит, оставляя за собой дымный след. И этот комок огня ударил в машину немцев, моментально разнеся ее на куски и оставив только темное облако. А я понял, что мы следующие. «Ракета!» — заорал я и прыгнул вперед. Это единственное, что оставалось. Хаслер, кажется, тоже среагировал. За спиной что-то взорвалось, и ударная волна швырнула нас. В какой-то момент я вдруг осознал, что все еще жив. Потом я осознал, что лежу на спине и еле дышу. Еле дышу, потому что дышать нечем. Потом я понял, что непрекращающийся гул со всех сторон — это стрельба, непрерывная. Потом что-то долбануло так, что полетели стекла. Нет, не внешние. Внешние давно были разбиты. Внутренние стеклянные перегородки, которые еще оставались целыми. И начала падать пыль и штукатурка. Именно этот взрыв привел меня в чувство, и я понял, что надо вставать, иначе кранты. Я попытался встать, и это у меня получилось. Кто-то перевязал меня наскоро, но все же перевязал, и я понял, что в этом доме есть добрые люди, значит, надо идти к ним. Винтовки у меня уже не было, но разгрузка на мне по-прежнему была. Куда делась винтовка, я не знаю, зато рядом. Прислоненный сошками к стене стоял пулемет, короткая германская модификация знаменитого FN Mag со складным прикладом. Рядом был рюкзак, патроны и гранаты. Рюкзак мне был отнюдь не по силам, но вот если набросить ремень на плечо и разложить приклад, то, пожалуй, справлюсь. Быть тут винтовка, я бы и не подумал взять пулемет, но ничего другого не было. А оружие было нужно? Нельзя без оружия. В ленте сотня патронов. На 5 минут скоротечного боя и то не хватит. Выбравшись в коридор, я понял, что здание горит. Причем нехорошо горит. Дым омерзительно едкий. Несколько минут подышишь и сваришься. Было похоже, что идет штурм здания, причем он вступает в завершающую стадию. Прежде чем я понял, что делать дальше, в коридоре появился Хайслер. Ранен и не один раз. Перевязан, но на ногах. Такого пули с ног не сшибешь. — Идти можешь! — прокричал он, как кричат контуженные. — Да, только куда? — Эти ублюдки макаронные уже прорвались, надо отступать. Держи! Хайслер сунул мне свою винтовку, такую же, как та, которую я потерял. Взял у меня пулемет, вытащил из комнаты сумку с лентами. В коридоре появился еще один немец. — Где Дитер? — спросил его Хайслер. Немец только отрицательно качнул головой. — Займем позиции там. Нужно удержать зал, пока мы еще живы. Помощь придет. Не знаю, верил ли в это Хайслер, но командир должен в это верить. А немцы всегда были хорошими солдатами и отличными командирами. И без всяких особых проблем мы объединили наши усилия, чтобы победить и остаться в живых. Как и всегда, лучшим в мире солдатам, русским и германцам, делить было нечего. «Надо уходить вниз», — сказал я, пытаясь соединить мысли в напрочь отказывающейся думать голове. «Там нас вытравят, как крыс, а не пустят газ». «Не может быть, чтобы не было потайного хода отсюда. У итальянца не может такого быть». Ход вниз мы нашли. Тот, где мы столкнулись со швейцарцами, безнадежно находился под контролем итальянцев. Нам пришлось идти назад, в ту комнату, где лежал убитый барон Карло Палетти. И там мы нашли дверь, ведущую куда-то вниз. Никакого другого выхода, кроме как идти туда, у нас не было. Итальянцев было слишком много, и у них было мощное вооружение, в том числе ПТРК. Нам не тягаться с отлично подготовленным подразделением регулярной армии. Там внизу нас ждал зал, и в нем было полно машин. Не меньше 50 машин, расставленных аккуратно по местам, закрытых чехлами. Судя по очертаниям, под плотной тканью дорогие спортивные машины. Коллекция дорогих спортивных машин. Умно, очень умно. Некоторые машины выпускаются очень ограниченными сериями. Через 50 лет их можно продать в 10 или 20 раз дороже, чем они были куплены. Это почти то же самое, что и коллекционирование картин. Процент прибыли намного меньше. Картина может и в 1000 раз подорожать, но гораздо меньше шансов промахнуться. Редкая машина дорожает с гарантией. Я установил винтовку на сошке на крыше машины, которая, по моим прикидкам, была одной из моделей Феррари 90-х годов выпуска. Нервы были на взводе, в глазах двоилось. Воевать я был совсем не годен. С другой стороны, занял позицию один из немцев со своим пулеметом. Вопрос был в том, как эти машины сюда доставлялись и каким образом они отсюда появлялись на свет Божий при необходимости. Та дверь, откуда мы пришли, ни одна машина не пролезла бы там. А с другой стороны, двери не было. «Сюда!» — крикнул кто-то. Я заметил, как что-то прилетело сверху, блямкнуло о бетонный пол. «Глаза!» Едва успели. Вспышка совершенно чудовищна по яркости. Почти рентгеновский, выжигающий глаза свет. Его видно, даже если закрыть глаза ладонями. Когда вспышка срабатывает, кажется, что видишь кости в ладони. Перед глазами какие-то светящиеся мушки, все плавает к чертям. Немец попал сильнее, чем я, не успел отреагировать на крик. А вот я глаза почти сберег, и сберег тем самым себя. Первый же сунувшийся в хранилище десантник получил несколько пуль и рухнул в проходе замертво, загораживая путь для остальных. Возможно, еще кто-то был ранен рикошетами. Я специально выстрелил по стене, надеясь на это. Что-то опять прилетело сверху. Я это увидел, потому что ничего не слышал. «Граната!» взорвалась сильно, со вспышкой, с дымом. Сейчас пожар будет. Я открыл огонь на подавление, помня по памяти, где находится дверь, и меня поддержал пулемет. Потом кто-то хлопнул меня по плечу. Наверное, кто-то мне и кричал, но я не слышал. Видя, что я не реагирую, просто схватил и потащил за собой. Мы вырвались. Как? И не знаю, но тут был замаскированный ход, и вел он наверх, на холм. Можно было выбраться по нему и занять господствующую позицию. Если у противника были беспилотники, это обесценивалось напрочь. Но нас не сожгли, и значит, беспилотников больше не было. Дорога шла по низу, и снизу же от нас был дом барона Палетти. Дом горел уже не слабо. У входа я видел языки открытого пламени. Со стороны террасы валил дым. Немец достал гранату и сноровисто установил ее на тропе, аккуратно привалив подходящим камнем. Только тронь ногой камень. Взрыв. «Зачем я тебе нужен?» — спросил я немца. «Леоноре!» — ответил пожилой немец-убийца. «Ты сын капитана флота Владимира Воронцова. Русского?» «Если сказать, что я был поражен, это значит ничего не сказать. Откуда вы знаете?» «Ты похож на своего отца. Такие же глаза, только волосы у него были темные. Мое имя Дитрих Хаслер. Я бывший обер-лейтенант парашютно-десантных войск Рейха. Много лет назад твой отец спас мне жизнь. Я не смог отдать ему долг. Сегодня я отдал долг его сыну». «Вы знали моего отца?» «Да, знал, но никогда не скажу об этом». Внизу появился итальянец, вероятно, первый из многих. Германцы среагировали мгновенно, открыли огонь. «Уходим!» — крикнул Хайстер. «Иди за нами, русский, тогда останешься жив». Мы пробирались по тропе. Она шла по правому гребню долины, в то время как итальянцы были слева. Деревья не давали им прицельно обстреливать нас, но они преследовали нас и по тому гребню, и за спиной. Никто из нас не знал, сколько итальянцев осталось в живых после боя в доме. Никак не больше половины. При штурме требуется создавать трехкратное превосходство сил, а германцы по выучке ничуть не уступали. Пули щелкали по камням, били по деревьям, злобные вестники смерти, стремясь в своем коротком, в единый миг полете найти смысл собственного существования, который может быть только один — отнять чью-то жизнь. Когда мы были уже у цели, у выхода из долины ловушки, позади громыхнул взрыв, судя по звуку, посыпались камни. Это мы оставили преследователям небольшой сюрприз. Я подсказал оставить рядом с гранатой на тропе еще пару, повыше нее. «Обвал!» — крикнул один из немцев. «Бегом!» — заорал Хайслер. И мы побежали.